Глава пятая. Сакьянт. Я открыл глаза и понял, что нахожусь в сыром и мрачном подвале. Повсюду свисали какие-то рыболовные снасти, сетки, удочки. У стены стояли надувные лодки, почему-то уже накачанные. Я огляделся и взял в руки весло, которое кто-то заботливо прислонил к столу, стоящему рядом со мной. На облупленном столе трещало старое радио. Ворох пожелтевших газет был покрыт рыбьей чешуей. Черная гранитная пепельница с еще тлеющей сигаретой. Я затянулся разок. Ну и дрянь. Родопишь, что ли? Подделка какая-то. Я закашлялся, а затем начал искать выход. Я блуждал по этому подвалу недолго. Серия однотипных комнат закончилась, и я оказался перед лестницей, ведущей наверх. Железная, самосварная, местами уже хорошо проржавела, но меня выдержит. Я начал подниматься, и глухое эхо разнесло звук моих шагов по всему подвалу. Лестница закончилась тяжелой дверью, которую я еле смог открыть, потому что кто-то снаружи подпер дверь палкой, и я услышал ее хруст. Так и есть, сломал, а она толстенная. Откуда только силы взялись? А это кто? Передо мной стоял Рагни. «Привет, старый друг», — сказал я ему. «Ты спишь, Сергей?» — гаркнул он. «Осознайся!» А затем внезапно вцепился мне в ногу. «Да, порой обычных слов для пробуждения спящего не хватает, нужны иные меры». Волк вот сразу вцепился мне зубами в голень. Я заорал и выставил руки. Вот они, все, я здесь, осознался. И что у нас тут? Мы с волком стояли на берегу какого-то озера, а посреди него возвышался Кремль. Да, московский, вернее, то, что от него осталось. Часть стен была разрушена, знаменитая башня с часами, на которую все медитировали каждую новогоднюю ночь, держа в руках шампанское и поздравляли друг друга, валялась на земле. Груда красных кирпичей, полная разруха, Кремль затоплен. Москва-река вышла из берегов. На небе не было солнца, словно в лимбе, но на улице светло, будто днем. Что за фигня? Я огляделся. Мы тоже были на острове. Рядом стоял небольшой причал, к которому кто-то пригнал пару лодок. Одна была с мотором, и в ней лежал автомат Калашникова. Я взял его в руки, проверил магазин. Да, все в порядке, полный. Послышалось жужжание, но я не понял, откуда оно взялось. Ощущение было, будто какая-то муха постоянно летает рядом, но я ее не видел. «Где мы, Рагни?» — спросил я. «Без понятия», — честно ответил симбионт. «Это не лимб и не обычный сон, нечто новое». «Видение романа?» «Возможно, нам нужно выбираться из него. Ты можешь здесь сделать хоть что-нибудь?» «Не знаю». Я попробовал взлететь в воздух, но у меня не получилось. Вместо пылающего шара в руках тусклый огонек. В этом сновидении очень плотные вибрации. Как такое возможно, мне непонятно. Ладно, хоть мой верный револьвер со мной, и калаш придется захватить. Вот я и стал героем постапокалипсиса. Тьфу, твою мать. Мы с Рагни сели в лодку. Я кое-как завел сопротивляющийся мотор, и мы поплыли через озеро. «Да, Кремлю полный каюк. Хорошо его размотало. Скорее всего, его бомбили, а на его улицах шла настоящая резня. Отчетливо видны длинные копья на стенах, на которые кто-то насадил человеческие головы. Президентский полк не иначе пал тут целиком. На красном кирпиче глубокие и длинные следы от ужасных когтей. Кто-то прорвался сюда, и он был огромен». «Демоны», — подумал я вслух. «Думаешь?» — Рагни помотал головой. «Да, видишь те символы на стене, нарисованные кровью. Это их печати». «Откуда ты знаешь?» «Кабалу читал до Папюса. Все эти палочки-кругляшочки, кто-то оставил свою подпись». «Не помнишь, кто именно?» «Нет, там их куча же. Символы меня всегда интересовали. Это, кстати, не ты жужжишь?» «Нет, мне нечем», — Рагни почесался за ухом. «Хм, что же это такое?» Мы перебрались через озеро и высадились возле еще одной пристани. Здесь тоже повсюду жуткие находки. Буквально сотни гниющих человеческих тел были аккуратно сложены в штабеля, а рядом с ними виднелись следы от тачки. Кто-то приходил за телами и либо увозил их, либо наоборот. Вонь стояла жутко, и меня начало подташнивать. Я прикрыл нос воротником плаща и двинулся дальше. Новый Арбат был полон луж, битых вывесок и перевернутых сожженных машин. Где живые люди? Что тут произошло? На пересечении с Трубниковским переулком я увидел темную тень. Человек? Фигура стояла и особо не пряталась. Увидев нас, она даже не дернулась. Я щелчком дослал патрон в ствол Калашникова и подошел к фигуре. Сначала я не поверил своим глазам, а потом и вовсе удивился. Передо мной стоял Роман. «Я убил тебя и сушил в двух мирах одновременно», — сказал я. «Это не можешь быть ты, тебя больше нет». Роман не обратил на мои слова никакого внимания и жестом указал следовать за ним. «Что здесь вообще творится?» «Ладно, я не тупой, мне уже все понятно. Это что-то вроде записи». Роман создал этот уровень сна и просто устраивает тут всем экскурсию. Люди просто проснулись утром и поняли, что их мир изменился раз и навсегда, сказал призрак, идущий впереди. Но поняли это единицы. Неосознанные продолжали обычный образ жизни. Они ничего не заметили, даже когда армии демонов атаковали наши города. «Трэш какой-то», — заявил я. «Рогатым-то зачем наш мир?» «Физический мир, низкие схожие вибрации, куча скафандров, вкусное мясо. Причин много», — коротко ответил Роман. «То есть они живут среди нас и готовят это вторжение?» уточнил я. «Не только они. Дриммеры вынесли очень много из мира снов за эти годы. Пришла пора вернуть это», он говорил какими-то загадками. Мы поднимались по пожарной лестнице на крышу 10-этажного полуразрушенного здания. Я понимал, что произошло смещение в пространстве, но где мы находились прямо сейчас, мне было неведомо. Кремля и озера рядом уже не было, как и Арбата. «Посмотри, к чему привело вторжение Лимба в наш мир». Роман вытянул руку в сторону горизонта. «Эффектно, конечно. Повсюду тотальная разруха, мир в крошку и пепел». Я подошел к краю крыши и осмотрелся. «Так везде», — продолжил сталкер. «Ни одна страна не осталась безучастной. Свободные города людей только в Антарктиде и на крайнем Северном полюсе, в Сибири». «Ну, где холодно, туда демоны не полезли», — заключил я. «Это понятно». Конечно, все увиденное меня поражало. Картина была реалистичной. Еще чуть-чуть, и я бы поверил в нее, но что-то удерживало меня от этого. То ли присутствие Романа, которого на самом деле не могло быть, то ли постоянное надоедливое жужжание, я не мог понять. «Мир падет, сгорит в огне войны с теми, кого мы будем не в состоянии победить», — сказал Роман. «Ну и смысл здесь бункер строить? Лучше сразу на подлодку копить и рвануть в Антарктиду, или взять пару билетов до Нерюнгри. Не вижу резона воевать за Москву». «А где демоны построили столицу? В Геленджике или в Сочи? Недаром там Олимпиаду проводили, то еще мероприятие». Но Роман молчал. Блин, даже повычитать его нельзя. Правильно, он тупой спрайт. Его дело показывать мне результат столкновения миров. Даже не сам момент, а это косяк уже. Вот если бы я проснулся и на улице начался полный адок, другое дело. Демоны отовсюду, толпы пьяных неосознанных людей думают, что это сон и мечутся по улицам, резня, кровища, затопление Кремля, поедание трупов. Это бы произвело на меня большее впечатление, а так? Ну, какой-то Russian мод для Fallout'а или метро 2033 Demon Edition, Hell's Gate, Москва, где саспенс-то, самая мякотка, а нет ее. Только унылые руины города, который мне не родной, и плевать мне на него выше крыши. Все наши родственники погибнут, и мы не сможем их защитить. Государства падут, и весь мир окутает хаос», — продолжил Роман. «Когда это произойдет?» — спросил я. «Завтра? В 2020-м? Или через 100 лет?» «Я не знаю», — ответил сталкер. «Но я тебя не обманываю. Это видение, то, что я видел сам». «Понятно». Я печально улыбнулся. «Но единичный опыт ничего не доказывает. Я прагматичен. Есть ли еще хотя бы 2-3 человека, которые смогут подтвердить твои слова? У нас же не древний мир, когда любой хрен с горы мог прийти и заявить, что он великий пророк и сын Божий». «Ты ошибаешься», — поправил меня волк. «В ваше время таких тоже много». «Да, но они не пробиваются высоко. Их сшибают гораздо раньше. Что Белое Братство, что Бога Кузю», — ответил я. «Ни РПЦ, ни правительство не любят конкурентов». «Вот именно. Не обращай внимания на Романа. Это просто запись сна. Спрайт рассказывает и показывает все ужасы, которые ожидают ваш род», — пояснил Рагни. «Да я уже понял, как бы». Я зевнул и повернулся к призраку, но он уже исчез. Жужжание нарастало. Что это, черт побери? Я посмотрел на Москву еще разок, а потом спрыгнул с крыши и пошел по улице. На меня тут же напала адская гончая, тварь, немного напоминающая Рагни, но с другим типом черепа, двумя глазами и вся в огне. Я даже не стал обращать на нее внимания. Я знал, что она не нанесет мне никакого вреда. Весь этот сон – эдакий аттракцион в крутом 3D. Псина бросилась на меня, но я схватил ее рукой за глотку и вырвал ей кадык. Темная вонючая кровь обогрела рукав плаща, а я отбросил бесполезный труп в сторону. Из-под перевернутого крузака вылезла пара зомбаков, почерневших от пламени, голодных, как стая волков. Я отбросил автомат в сторону, первому спокойно вырвал челюсть, а второму оторвал руку и сломал его самого пополам ударом ноги. Это не противники, игрушки. Жужжание стало совсем невыносимым. Я отмахнулся от невидимой мошкары и пошел дальше. Рагни бежал за мной. Мы обогнули обгоревший остов танка Т-90С с оторванной башней и оказались перед кучей троллейбусов, которые кто-то поставил поперек улицы в несколько рядов. Баррикада? Нужно ее как-то преодолеть. Я просто вошел в обгоревший салон первого троллея и столкнулся с еще одной парой зомбаков. Первого я тут же выбросил сквозь разбитое окно, а второго чуть ли не разорвал пополам. Мне даже не понадобилось оружия никакого создавать. Револьвер продолжал покоиться в кобуре. Троллейбусы начали собираться в необычный лабиринт, и я понял, что это ловушка. Попытался проснуться, но нет. Жужжание усилилось, и я почувствовал, как у меня зачесалась грудь. Что за ерунда? Легкое покалывание перенеслось на спину, а через несколько минут и на левое плечо. Это ощущение моего физического тела. Все, я понял. Эта Изольда делает мне татуировки, пока я сплю. Вот же зараза такая. А вдруг она мне наколет херню какую-нибудь? Что мне с этим делать потом? Напишет нецензурное слово или член нарисует? Нужно срочно просыпаться, но не выходит. Неужели я так и буду блуждать по этому идиотскому лабиринту? Я продолжил бродить по бесконечным кишкам троллейбусом. Я все больше понимал, что меня здесь удерживают намеренно. Даже не знаю, сколько прошло времени, но мочить тупых зомбаков, вылезающих из одних и тех же мест, мне быстро наскучило. Жужжание прекратилось, и я почувствовал какую-то прохладу. Так, я скинул с себя плащ и футболку и стал осматриваться. Хищная амфисбена уже улеглась у меня под грудью, а ее головы переплелись в хитром узоре и смотрели в разные стороны. Странно, что символ вечного бодрствования стал знаком удержания противника во сне, хотя... На плече появился огромных размеров валькнут с рядом защитных рун, пущенных вокруг него. Еще тут был ловец снов, перья и какие-то непонятные надписи на тибетском. Я расслабился и почувствовал запах благовоний, который пробивался прямо сквозь сон. Легкое пение вкралось в мои уши. Изольда поет мантры на тибетском. Это круто, конечно, настоящий ритуал. При этом я сплю, а татуировки из реала сразу просачиваются в ОС. Магия. Затем что-то изменилось. Я не понял, что именно, но почувствовал. Мир вокруг стал трансформироваться и терять реальность. Троллейбусы покорежились и начали исчезать один за другим. Я выпрыгнул в окошко и на этот раз оказался на земле, а не в соседнем салоне. Лабиринт закончился. Прямо передо мной стояла длинноногая полуголая Изольда, а в ее руках сверкал хромированный пистолет «Кольт 1911». Старый, но до сих пор не потерявший актуальности аппарат. «Привет!» – помахал я ей рукой. «Не двигайся и не сопротивляйся!» – крикнула девушка и выстрелила мне прямо в грудь. Я отчетливо видел, как пуля ударила мне в область сердца. Валькнут тут же отозвался. Свежая татуировка вспыхнула голубоватым огнем, меня отбросило на пару метров, но я спокойно встал на ноги. Даже боли не почувствовал. Второй выстрел угодил мне в правое плечо и отправил в очередной полет. Ничего, я чувствовал себя как огурчик. Третья пуля попала в ногу, и я упал на землю. Да, в этот раз как-то побольнее было. Девушка опустила пистолет. «Это проверка такая?» – догадался я. «Конечно». «Почему перестала стрелять? Свет кончился?» Поинтересовался я, подходя к ней. «Нет, викинги считали число 3 священным. Сейчас Валькнут защитит тебя только от 3 атак. Со временем он станет сильнее и сможет выдерживать до 9 попаданий, так что поиграть в бога сновидений не получится». «Почему-то я так и думал. Спасибо. А что касается этой змеи, как она работает?» «Легко. Просто представь, что эта змея обхватывает меня и переплетается в узел. Смотри за ней, ибо я не увижу самого процесса, а только почувствую результат». Я опустил глаза и увидел, что змея словно ожила и зашевелилась. Глаза амфисбена сверкнули зеленоватыми огоньками. Я отчетливо увидел, что вокруг обнаженного торса Изольды блеснула змеиная чешуя. «Попалась», — усмехнулся я. «Это сон! Я просыпаюсь! Просыпаюсь!» Быстро прокричала девушка, но у нее ничего не вышло. Работает. «Заказчик доволен результатом?» спросила татуировщица. «Да, конечно, но он не понимает, почему ты ему помогаешь. Ну, серьезно». «Отпусти меня и просыпайся, Сергей. Поедем поужинаем, и я все тебе расскажу». Я щелкнул пальцами, представив, что змея отпускает девушку, и Изольда исчезла. Мир вокруг меня начал сереть, с неба пошел пепельный дождь, и я проснулся. Я все так же лежал на разложенном кресле, Изольда гасила благовоние. Затем принялась смазывать мои татуировки специальным кремом для заживления, а потом замотала их прозрачной пленкой. «Пленку поносишь пару-тройку дней, потом снимешь. Старайся не принимать горячие ванны, мойся теплой водой и используй нейтральное мыло. Купи в аптеке бипантен и мажься им по утрам и вечерам. Старайся не носить ничего обтягивающего, чтобы ткань не раздражала татуировки. Если появится красная припухлость, ничего страшного, это пройдет. Если же начнет болеть, начнет выделяться гной с краской, немедленно ко мне». «У тебя и медицинские сертификаты есть?» – спросил я, наблюдая, как девушка снимает черные одноразовые перчатки. «Конечно, сейчас с этим все строго». Я постоянно слышал жужжание во сне, но оно было тихим. Я думал, что машинки работают громко. «Индукционные, да, стрекочут, как очень громкие сверчки или швейные машинки, а я пользуюсь роторными, они весьма тихие». Я не понимал разницы, но если девушка утверждает, что это так, то поверю на слово. Изольда быстро убралась в кабинете, а я пошел одеваться. Ощущение у меня было потрясающее. Я чувствовал себя настоящим читером, который быстро прокачался, найдя короткую дорогу. Скоро появилась и Изольда. «Я уезжаю, Миша», — сказала она жлобу в камуфляже. «Не забудь полить цветы и закрыть салон. Поставь на сигналку, а не как в прошлый раз». «Ты поедешь с ним?» — насупился Громила. «Да», — ответила Изольда, надевая высокие лакированные гриндерсы. «Но он же враг, он может тебя убить». «Он мог сделать это еще на входе сюда. Не тупи, Миша». «Тебе нужна защита, я поеду с вами», — героически заявил жлоб, и я чуть со смеху не прыснул. «То есть ты серьезно считаешь, что защитишь меня от братьев покруче, чем ведьмак?» Изольда сняла с вешалки короткую, усеянную клепками косуху. «Не мни из себя невесть что, Миша, счастливо оставаться». Мужчина недовольно хрюкнул и пошел поливать цветочки. Мы же с Изольдой прошли к моему доджу и поехали в чешский ресторан. «Кажется, этот Миша в тебя влюблен», — заметил я, крутя баранку. «Я знаю, в меня много кто влюблен, начиная от нескольких братьев по оружию, заканчивая клиентами. Некоторые бывают очень настырными, открыто предлагают деньги за интим. У нас менталитет такой, понятие быдло, раз девушка вся в татухах, значит она шлюха. Надеюсь, что ты не так считаешь?» «Я в этом плане толерантен. Мне плевать, есть у кого-то татухи или пирсинг, лишь бы человек хороший был. Тем более, что ты живешь этим, зарабатываешь, и твои татуировки имеют серьезное значение для вылазок в другие миры. Если бы ты набила их только для того, чтобы привлечь к себе внимание, то я, может быть, и осуждал бы это. Хотя, честно, и на это уже плевать». «Идешь по пути мага, да?» — поняла Изольда. «Это хорошо, у нас, сталкеров, с этим похуже, конечно. У нас больше человеческого, хотя Роман был настоящим магом. Как тебе, кстати, все увиденное?» «Похоже на дешевый цирк», — признался я. «Декорации клевые, конечно, но это было даже не видение. Ты, по факту, погрузила меня в отдельный уровень сна, который мы же сами и создали. Да, для какого-нибудь дриммера с улицы такая картинка может показаться откровением, но на меня такие фокусы уже не действуют». «Я показала тебе результат, Сережа». «А нужно было начало и процесс. Я в детстве по свалкам налазился и всю жизнь мечтал жить на берегу моря или в лесу, так что меня очередными пустошами не удивишь, я в них вырос». «А ты бронебойный», — усмехнулась Изольда. «Я так и думала, что на тебя эта картинка не произведет нужного эффекта. Ты слишком критичен». «А как же, в наше время никому нельзя верить на слово. Если бы я не знал, как создаются такие уровни снов, то да, я был бы поражен. Вот если бы вы пришли ко мне еще года два назад, я бы уже тоже с противогазом на башке бегал». «Но тебя сцапали ведьмы. Я удивляюсь, как они позволили тебе стать ведьмаком». Изольда пристально посмотрела мне в глаза. «Эти истерички обожают помыкать мужчинами. У них же только одни фамильяры». «Я особенный», — подмигнул я ей. «Со мной так нельзя». «Да, я наслышана про твоего симбионта, и пахнешь ты покруче любых моих благовоний». «Значит, ты тоже ведьма?» – удивился я. «Ведьма, Сережа, это просто слово, самоидентификация. Чем она отличается от волшебницы или от меня? Мы все обладаем одними и теми же навыками в сновидениях, но Ехи ведьма, а я нет. Почему?» «Потому что ты так себя не называешь». «Вот именно, поэтому я прекрасно чувствую твой манящий запах. Пока я там по тебе машинкой ерзала, аж извелась вся». «Но-но, леди», — улыбнулся я, — «не стоит переходить через эту тонкую грань, мы же с тобой враги». «Возможно», — быстро ответила Изольда и отвела от меня взгляд. «Да уж, вот почему ко мне бабы липнут. Не потому, что я красавец и великий маг. Просто феромоны особенные, которые заставляют их на меня кидаться. Как-то так. Наверное, мне придется пользоваться каким-нибудь убойным дезодорантом, чтобы перебивать свой настоящий запах. Сам-то я его не чувствовал. Мужчинам он не нравился. Да и слава богам Лимба, иначе бы я точно повесился. Блин, трахнуть что ли ее, Изольду эту?» «Девочка явно меня хочет, да и татуировки на халяву набила. Нельзя же ее просто так вот после ужина отпустить. С другой стороны, перед Кэрол будет неудобно. Она же не дурочка, сразу все поймет, кому я ездил и зачем. А обижать ведьму, с которой живешь, не стоит. Она может простить измену с одной из своих сестер, но с левой теткой вряд ли. А то, что я пихался с Изольдой, она точно раскусит. Нет, точно не сегодня». В ресторане мы заказали себе суп в хлебе, утку с картофелем и пиво. Я решил сильно не набираться, чтобы потом не вызывать водителя, поэтому ограничился лишь одним бокалом темного кельта. Изольда же пила уже третий бокал вельвета. «Я правильно понимаю, что у вас там какой-то раскол?» – уточнил я. «Ты сказала Мише, что я смогу защитить тебя от братьев. На тебя идет охота?» «Не совсем, просто темные сталкеры больше не темные, Сережа», – ответила девушка, делая большой глоток пива. «После смерти Романа, в которой виноват ты, у нас начались трения. По идее, лидером группы должна была стать я». «Вы с Романом были близки?» «Нет, что ты». Изольда рассмеялась. «Он не любил женщин». «А, ясно. И что дальше было?» «Я уже готовила план по твоей поимке. Хотела выследить тебя в реале и жестко запытать в подвале». «Ого!» – невольно вырвалось у меня. «Ты настолько кровожадная?» «Даже не представляешь, насколько». В зеленых глазах Изольды загорелись дьявольские огоньки. Но моим планам помешал Владимир. Он решил, что негоже женщине стоять во главе целого сообщества и объявил, что он берет в свои руки все бразды правления. «Сам понимаешь, мне резко стало не до тебя. Плохо еще и то, что Вова решил поиграть с ложистами. Теперь это серые сталкеры. Они были готовы объединиться, но с Сантьяго что-то произошло. Он не пришел на переговоры». «Это потому, что я надрал ему задницу», – ответил я. «Офигеть!» Девушка широко распахнула глаза. «Ты сейчас серьезно?» «Да, он теперь выведен из игры на пару месяцев точно, так что никакого объединения у Вовы не выйдет». «И это хорошо!» Изольда громко хлопнула кружкой по столу и чуть не расплескала пиво. «В итоге я отказалась ему подчиниться, и на моей стороне оказалось около 7 человек. У Вовы их 22». «Я думал, что у вас сильно меньше», – заметил я, неторопливо подтягивая пиво. «Нет, уж точно поболее, чем в Ковине. Другое дело, что по качеству мы сильно уступаем вам, и гибель Романа – это яркое доказательство. Если бы его убила королева, ни у кого бы не было вопросов, но с ним разобрался рядовой ведьмак». «Не пойму, на кого ты злишься?» Я присмотрелся к своей собеседнице. То ли на меня за то, что я убил вашего босса, то ли на него самого, что он посмел проиграть. Скорее на вас обоих, но сейчас это не имеет никакого значения. Роман мертв, похоронен, и черт бы с ним. Вова посылал за мной своих подопечных, чтобы привести в его сон, но я уверена, что скоро они припрутся за мной и в реале. Он уже угрожал мне. Так что ему надо-то? Тебя убьют? «Заставят согласиться с тем, что он главный, вот и все. К тому же этот болван давно пытается за мной ухаживать». «Да у вас прямо страсти-херасти. Все за кем-то бегают, любовные треугольники. Санта-Барбара, а не боевая организация выживальщиков». «Ну, тут все просто. Мы стараемся, чтобы в наших рядах мужчин и женщин было поровну, чтобы пары были распределены заранее», – ответила Изольда. «Интересное решение, конечно. Это чтобы, когда случился большой писец, мужики друг другу глотки из-за баб не порвали. Звучит разумно. И почему ты одна?» «Потому что нет достойного воина, это же так просто. Конечно, я держу во френд-зоне парочку вариантов, но они не ахти». «Так и просидишь в девках», — ответил я. «Завтра апокалипсис, а ты одна». «Настоящего воина Дриммера ждать похуже, чем шейха на белом Мерседесе. Их еще меньше». «Я не теряю надежды», – гордо ответила девушка. «Откуда ты знаешь? Может быть, он уже сидит напротив меня». «Я уже говорил тебе, что ты не в моем вкусе, да?» – напомнил я. «Я думаю, что после конца света твои предпочтения изменятся», – – улыбнулась девушка. «Давай не будем торопить события, хорошо?» – попросил я. «Ты женат или у тебя есть любимая ведьма?» «Нет, но сейчас не время, правда. Так, значит, ты хочешь, чтобы я помог тебе разобраться с Владимиром? Думаю, это будет несложно. Мне нужны его фотографии». «Я приду в твой сон сегодня и покажу его образ. Если ты на меня там не нападешь, конечно». «Хм, сегодня ночью я точно буду занят. У тебя на мобильнике нету, что ли?» «Не-а». Изольда пожала плечами. Мы продолжили ужинать и болтать обо всем подряд. Оказалось, что Изольда – это ее настоящее имя, хотя от родителей с именами Генрих и Алина было сложно ожидать чего-то банального. Сейчас татуировщице уже почти 30 лет. Осознанными сновидениями она занимается 10 лет, а до этого активно ежилась и медитировала, познавала себя, что называется. Каждый год мотается в Индию, Таиланд, Вьетнам, успела побывать в парочке глупых сект, набила шишек, закончила какие-то дизайнерские курсы, но по основной профессии не пошла, а занялась татуировкой и пирсингом. Тренировалась на друзьях, а те на ней. В итоге забилась почти с ног до головы за 8 лет. Со сталкерами она познакомилась совершенно случайно. Выступила в роли модели для одного озабоченного фотохудожника. Наделала кучу фоточек в голом виде, в противогазе и с автоматом наперевес. Стала знаменитой и обзавелась тысячами поклонников. Писали ей всякие извращенцы и прочие хейтеры, но однажды ей написал Роман. Они разговорились, а потом он просто пришел в ее сон и начал аккуратно обрабатывать. Все начиналось весьма безобидно, но чем дальше в угольный лес, тем толще фазовые волки. Роман показал Изольде свои видения и рассказал о том, что он является лидером целой группировки. Так как девушка сама была поклонницей идеи о конце света, да, она призналась мне в этом, то решила примкнуть к этой организации. Настоящие маги, днем обычные люди, а ночью путешествуют по другим мирам и сражаются с ведьмами и иномирцами. Выполняют нелегкие задания и стоят на страже покоя целой страны. Вот же херня. Когда я сообщил Изольде, что она и ее братья обычные упыри-наемники, которые чуть не похерили старика и его дочку, то девушка вспыхнула от гнева, но быстро взяла себя в руки, а потом призналась, что это сотрудничество было ошибкой. Она с самого начала была против этого дела, поэтому и решила не лезть. Ну и правильно сделала. А не то мы бы познакомились гораздо раньше, и, скорее всего, мы бы с Рагни отправили ее в кому, а потом бы она уже вряд ли стала делать мне татуировки. В общем, с Изольдой мне было все более-менее ясно. Девушка поняла, что их общество свернуло куда-то не туда. Теперь она сама оказалась под ударом и искала защиты от своих же собратьев. Забавно, что в итоге она решила обратиться ко мне. «Да уж, волшебный мир такой волшебный. Только вчера ты был готов кого-то жестко иссушить и запытать в подвале, а сегодня сидишь и пьешь с ним пиво в чешском ресторане. Маги все-таки не люди. Они переменчивы, как ветер». Месть, вражда имеют место быть, но если противника можно переманить на свою сторону или как-то иначе поиметь выгоду, то он уже и не враг вовсе. Поэтому здесь нет врагов, есть только временные союзники и противники. Вот почему крупно гадить друг другу никто не решается. Это только Данила вел себя чересчур дерзко, и то потому, что был уверен, что ему ничего не будет. Кто знает, может быть и я скоро достигну таких высот. Нужно срочно прокачивать это дурацкое иссушение в реале и сдвиг точки сборки. После ужина я решил подбросить девушку до ее дома, и мы продолжили разговор в машине. «А почему ты не набила валькнут на груди?» – спросил я. «Потому что этот знак считается очень сильным и может вызвать проблемы с работой сердца», – пояснила Изольда. «И ты веришь в это?» «Я следую традициям. Вера здесь уже дело десятое. Ты приехал за магической татуировкой, так что тут ты полностью доверяешься работе мастера. Какой-нибудь болван набил бы ее тебе и на задницу, но это неуважение к рунам, а с ними я бы шутить не хотела. Эти древние символы до сих пор обладают силой, и ты в этом убедился». «Совмещать разные техники – это разве нормально?» поинтересовался я. «А почему бы и нет? Оно же работает. Мы живем в век слияния всего и вся». «Хм, ты из принципа все делаешь только черной краской». «Сакьянт можно бить и прозрачной. На Тибете используют специальное масло, которое монахи делают вручную и читают над ним всякие мантры. Оно чертовски редкое, но я умудряюсь его доставать через своих знакомых тату-мастеров. Без него магии не будет». «Серьезно?» «Да, вернее, будет, но гораздо слабее, чем без него. Ты усилен намерением просветленных монахов, а не только моим. Чувствуешь разницу?» «Круто», — согласился я. «Но ведь даже не зажигай ты свои вонючие палочки и не читай мантры, не используй волшебное масло, эффект все равно был бы». «Да, но очень слабый. Ты бы просто накрутил себя и подзаряжался бы собственным намерением. Сила веры даже обычного человека весьма крепка, но этого недостаточно, чтобы ловить пули грудью и широко улыбаться». «Согласен, тут с тобой не поспоришь». Когда мы добрались до подъезда Изольды, то она сразу заметила белый внедорожник, старенький Исудзу. Рядом с ним крутились двое ребят в черных алясках. Они курили и о чем-то активно говорили. Я сразу понял, что это братья по секте выживальщиков. Убивать их, конечно, не стоит. Потом Губер придет и начнет мне по ушам катать. А если об этом узнает Ехи, то вообще проблем не оберешься. Надо как-то более мирно разрешить проблему. «Они уже поджидают меня», сказала девушка, и я понял, что должен ее защитить. Еще год назад я бы трусливо смотался или позвонил в полицию, но сейчас я и не думал так поступать. Противников всего двое, судя по всему, вполне обычные ребята, никакие не спецназовцы, да и вряд ли они таскают с собой боевые стволы. «Ты уверена, что хочешь домой?» – спросил я. «Просто если я положу этих ребят, то это мало что изменит, сама понимаешь. Завтра утром их тут будет уже четверо, или они могут нагрянуть вечером и просто вломиться в твою квартиру. Я могу отвезти тебя к Мише, например, а он пусть еще ваших позовет». «Мы можем поехать к тебе?» – с надеждой спросила девушка. «Проблема в том, Изольда, что я бомж. Да, у меня нет квартиры. Я живу у одной ведьмы и не думаю, что она будет очень рада твоему визиту. Она хотя и добрая, но сталкеров недолюбливает. И это было правдой. Но эти ребята начнут нас преследовать. Огонщик из меня тот еще». «Хорошо, я позвоню Гале. Она из тех, кто сможет меня приютить. Одна из наших, и у нее есть оружие». «Отлично». Я включил дальний свет и ослепил мужчин, которые уже шли в нашу сторону. Видимо, они заметили девушку сквозь стекло. Один из них держал разводной ключ. «Ну не будет же он им лупить мою дорогую тачку. Я же ему потом во сне такую крокозябру покажу, месяц под себя ходить будет». Я мигом выскочил из машины и выхватил револьвер. «Вы кто такие?» Громко крикнул я и просто выстрелил мужику с ключом в ногу. «Валите отсюда по-хорошему!» Раненый мужик завопил и упал с простреленной коленкой. Его напарник выматерился и хотел достать что-то из-под куртки, но я навел пистолет на него, и он быстро передумал. В итоге он схватил подельника за шиворот и потащил к своей машине. Я для уверенности прострелил им еще и заднее колесо, а затем мигом заскочил в додж. Разошелся я что-то, сам от себя не ожидал такой наглости, даже пугать никого не стал или разговаривать. «Беспредел какой-то», – пробормотал я, давая по газам. «Прямо 90-е устроили, по улицам уже нельзя спокойно пройти, у всех пистолеты, все стреляют, не маги, а настоящие бандиты». «И не говори», – рассмеялась Изольда, и я понял, что стал ее героем.